Я прочитаю с 28 стиха, Луки 9:28. «После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Илию, не зная, что говорил». Аминь. Петр сказал: «Хорошо нам здесь». Где нам сегодня хорошо, друзья? Это нормально, когда мы находимся в общении с Богом, нам хорошо. Если мы приходим в церковь и нам нехорошо, это ненормально. Если мы становимся на молитву, общаемся с Богом живым и не чувствуем Его, не чувствуем Бога, не имеем общения с Ним, это нехорошо, это ненормально. Нормально, когда нам нравится быть с Иисусом Христом. Аминь. Это нормально, это хорошо. Почему? Почему хорошо быть с Иисусом Христом? Почему, друзья? Почему? Почему нам быть хорошо с Богом? Почему нам плохо быть без Бога? Вы знаете, даже здесь на земле Бог показывает, Бог учит. Детям хорошо быть с отцом. Они очень любят, когда отец приходит домой, когда с ними остается, когда отец с ними играет. Ну, очень хорошо. Когда отец с ними, это нормальное состояние и здоровая семья, когда отец и мать вместе заботятся о детях. Наше нормальное состояние, мы дети Его, дети Божьи, да? Наше нормальное состояние, если мы духовно близко с Иисусом Христом, и нам хорошо с Иисусом. Это естественное положение дел. Так и должно быть. Дети Божьи с Отцом Небесным. Это нормально. Это ненормально, когда дети Божьи в суете этого мира. Это ненормально. Это ненормально, когда дети Божьи заняты заботами мира настолько, что им некогда читать Библию, молиться, иметь общение с Богом. И они не понимают, где им хорошо. Им кажется, что уже хорошо здесь, в мире. Тут тоже интересно. Есть много вещей у нас, которые отнимают наше время. Нельзя сказать, что неинтересные вещи, которыми мы занимаемся. Мы каждый можем объяснить свое поведение, свою занятость и невозможность сделать что-то там для Бога, быть занятым, потому что у нас есть свои дела. Мы можем быть заняты, искать какую-то информацию, мы можем заняты быть работой, мы можем многими вещами заняты. Но важно очень быть с Иисусом Христом. Иисус Христос говорит, что Он путь, истина и жизнь. Да? Мы знаем это Слово Божье, мы знаем это место Писания. Большая глубина есть в этом месте Писания. Большая глубина. Путь, истина и жизнь. Что за путь? У каждого человека на земле есть путь, по которому он идет. Время, на которое он тратит, живя. Какая-то деятельность, чем он занимается. Так вот, несмотря на то, чем мы занимаемся, наш путь должен быть Иисус Христос. Мы не должны оставлять Его. Везде, куда мы не идем. Даже идем на работу, мы идем с Иисусом Христом, потому что Он у нас путь. Он наш путь. Если мы идем домой, мы тоже с Иисусом идем. Потому что Он у нас путь. Все, что мы не делаем, мы живем так вместе с Иисусом Христом. Истина, Иисус Христос – это истина. Очень много сейчас в современном мире, очень много религий, очень много мнений, очень много пониманий каких-то. Но скажите, религия, она спасает или нет? Скажите, религия дает жизнь или нет? Религия не дает жизнь, жизнь только в Иисусе Христе. И истина только в Иисусе Христе. Сама информация о Боге не спасает. Сегодня есть многие люди, которые преподают даже религиоведение, преподают религии, предметы религии, которые очень далеко от Бога. Когда я учился, мне преподавали этот предмет, в каждом слове преподавателя я чувствовал, что он далеко от Бога. Мы можем наш разум напитать большими знаниями о Боге. Мы можем прочитать Библию много раз и выучить ее наизусть. Что, кстати, неплохо, знать ее наизусть. Но мы можем быть очень далеко от живого Бога, друзья. У меня есть один из друзей моих, он читает Библию, он читает некоторые книги Библии. Он даже он видит в них мудрость, какую-то полезность, берет для себя что-то. Даже он, не служа Богу, он видит что-то полезное, и он читает ее. Но спасает ли это слово его? Спасает ли это его? Он как жил своей жизнью, так и живет. Сегодня мы, христиане 21 века, достаточно современные, достаточно сильно отличающиеся от христиан, которые жили тогда, когда писалось это местописание, Библия писалась, когда мы видим, Иисус Христос был на земле. Наша жизнь очень сильно отличается от той жизни. Но мешает ли прогресс сегодняшней жизни служить Богу, друзья? Мешает? Или помогает? Сегодня, если мы не будем окунаться в суету этого мира, не будем отдаляться сегодня от Бога, от Иисуса Христа, то мы будем ощущать близость Бога, и нам будет приятно и хорошо с Богом. Мы будем уделять время молитвы и общения с Богом, и Бог будет нас менять, наше сердце, Бог будет менять наш разум, наше мышление, наши приоритеты. Характер наш будет меняться постепенно, и мы будем преображаться в образ Иисуса Христа. Интересно, что Петр и бывшие с ним отягчены были сном. Вот очень часто, когда вещи достаточно серьезные в нашей жизни возникают, то приходят какие-то испытания, какие-то искушения, какой-то сон, какое-то отвлечение нас от того, что хочет Бог. Очень часто бывает. Вы заметили это, друзья? Есть в вашей жизни, когда вы хотите что-то для Бога сделать, и начинают у вас какие-то препятствия возникать к этому. Если вы хотите поехать на служение, а у вас все валится из рук. Вы хотите послужить Богу чем-то, кого-то проведать, а у вас тут же возникают какие-то вещи, какие-то ситуации жизненные, которые приходится оставлять на потом. Или очень сильно трудности переживать, определенные неудобства перед тем, как послужить Господу. Бывает такое. Вот здесь случилось, были отягчены, были сном. Но пробудившись, увидели славу Его. Нам нужно увидеть славу Иисуса Христа. Мы можем не заметить славу Иисуса Христа, мы можем не увидеть славу Иисуса Христа. Мы можем проспать, не только физически проспать, на служении, например, но мы можем духовно проспать, мы можем не увидеть славу Его. Нам необходимо видеть славу Иисуса Христа, нам очень это нужно. И я бы хотел, чтобы мы молились сейчас, мы будем молиться за нужды, но чтобы мы молились о том, чтобы у нас был Иисус Христос в жизни каждого из нас. И чтобы мы нуждались в Иисусе Христе. Нам много чего нужно сегодня. У нас много дел, у нас много планов. У нас расписаны, может быть, у кого-то и дни, и часы, и, может быть, у минуты даже у кого-то расписаны вперед на несколько дней или недель. Но я хотел бы, чтобы мы нуждались в Иисусе Христе, чтобы нужда Иисуса Христа была каждодневной нуждой, чтобы мы ощущали Его всем своим естеством, чтобы мы не вставали с молитвы, пока мы не ощутим Его присутствие, чтобы мы не переставали петь Ему, пока не сойдет слава Его, благодать к нам. Я смотрел на пение, смотрел на братьев, сестер, на вас. Во время пения далеко не все поют. Может, это из-за репертуара, может, это, я не знаю, из-за чего это может быть. Но ненормально, когда церковь вся не поет. Нормально, когда церковь славит Бога, славит Иисуса Христа. Я не знаю, из-за чего это проходит. Это надо молиться о том, чтобы церковь славила Иисуса Христа, чтобы мы пели Богу. Почему это не так происходит, как бы хотелось бы, я не знаю. Это еще одна нужда, я думаю, мы будем молиться за это. Но нам нужно быть едиными с Богом. Нам нужно как никогда просто соединиться с Иисусом Христом. Нам это нужно, друзья. Мы сами слабы очень сильно слабы. Мы немощны. Мы не можем противостоять против козней дьявольских, друзья. Сегодня дьявол просто в сильной ярости ходит. Он ищет кого поглотить. Он ищет кого отвлечь. Дьявол ищет кого отвлечь. Дьявол ищет кого совратить. Он хочет, чтобы не было единства в церкви. Дьявол хочет, чтобы не было единства среди христиан, чтобы не было любви друг к другу, чтобы было неприятие, какие-то раздражения. Это хочет дьявол. Бог, Он хочет устройства, Бог, Он хочет мира, Бог хочет покоя, покоя твоего сердца, и Бог хочет покоя детей Божьих, покоя братьев, сестер, которые ходим в церковь. Бог хочет, чтобы мы возрастали в Его познании. Бог хочет, чтобы мы познавали Его с жаждой. И если нам это нужно, мы будем это хотеть, мы будем это желать, мы будем просить этого, и Бог будет нам, конечно, отвечать. Если нам это не нужно, мы не будем об этом молиться, мы не будем про это говорить, мы не будем про это думать, и мы не будем это, конечно же, делать. Мы не будем, конечно же, это делать. Но вот состояние христианина, которое написано в Слове Божьем, состояние христиан, состояние апостолов, какие они были. Несмотря на то, что у них, конечно же, были ошибки, конечно же, они были люди, они ошибались. Но насколько они сильно любили Иисуса Христа? Насколько сильно они любили Бога? Вы видите это в Библии? Что они делали ради Иисуса Христа? Чем они жертвовали ради Иисуса Христа? Сколько они отдавали Богу? Сколько они отдавали Богу времени? Сколько Богу отдавали жизни? Они полагали свои жизни на алтарь перед Богом. И Бог брал их в удел. Бог их брал в удел, и Бог открывал через них церкви, Бог приводил грешников в покаяние, Бог менял жизни целых наций. Целые континенты следовали за Иисусом Христом благодаря ихнему служению, потому что они отдали себя на служение Иисусу Христу. Сегодня мы, друзья, каждый из нас, я уверен, что мы нуждаемся в Боге, чтобы познать Его любовь. Мы сегодня будем вспоминать страдания Иисуса Христа. Мы будем размышлять над Его подвигом, над Его жертвой. И мы будем стремиться в своей жизни также служить Богу. Также служить Богу, как показал нам Иисус Христос. Также служить Богу, как показали мужи Божьи в Библии. Также служить Богу, как делали апостолы. Они отказывались от всего. Все почитали за ссор ради превосходства познания Иисуса Христа. Для них не было ничего важного в жизни, как познавать Иисуса Христа. Это была первая и самая важная вещь в их жизни. Конечно же, я не говорю сейчас о том, чтобы мы ушли куда-то в монашество или куда-то еще. Но я говорю о том, чтобы вектор нашей жизни направлять на Иисуса Христа. Потому что Он есть путь, истина и жизнь. Мы будем молиться за нужды наши. Давайте встанем на ноги, друзья. Я прочитаю нужды. У нас есть также постоянные нужды. Мы будем за них молиться. Постоянные нужды за правительство нашей страны. Мы будем молиться за предстоящие выборы, чтобы Бог поставил угодного ему президента, чтобы он управлял страной мудро, правильно. Будем молиться за Донбасс, чтобы не было войны, чтобы был мир на Донбассе, чтобы не было этого конфликта. Еще нужды, я читаю. Прошу помолиться за нашего брата Петра. Он заступил на постоянное служение капеллана 53-й бригады. Пусть Господь благословит и сохранит его на пути. Слава Иисусу Христу, дорогая Церковь Христова. Дякувати Богу за Його милість та любов до вірних. Прошу помолитися за душі, які шукають спасіння в Бога. Доньку Оксану та батька Валерія. Хвороба в нього рак. Спаси Боже, з любов'ю, брат Микола. Прошу церковь помолиться о моем здоровье, чтобы Господь удалил от меня всякий страх, приступ, укрепил мою веру и упование на Господа. Помолиться о благословении моего сына, сестра Азарова Ольга. Дорогая церковь, сестра Тамара просила помолиться за исцеление внучки Юли от сильной простуды. Благодарим Господа и вас. Сестра Галя просит благодарить Бога за все, за милость Его, просит помолиться о покаянии папы, мужа, дочери, сына и всех родных, за освобождение сына, за исцеление дочери, за жилье и за мое духовное состояние. Семья Швалевых благодарит церковь Господа. Благодарим Господа за благословенного сына, благословенного мужа, которого Бог дал для моей дочери, за любящего и мудрого папу для наших внуков. И просим помолиться за нашего Вовочку Комарова. У него вчера был день рождения, юбилейная круглая дата. И пусть благословит Господь обильно его в дальнейшей жизни. Пусть Божья милость и любовь сопровождают небесные благословения, еще больше наполняют его и его семью, семья Швалевых, пишет. Также сестра Тоня благодарит Господа за спасение сестер, брата. Сегодня она благодарит Господа за дочь ее, которую Бог даровал ей. Она молится, просит, чтобы пришли Божьи благословения в ее жизнь. За дочь Лилию просит, молится. Да будет она успешна в своем призвании в учебе. Также Татьяна Рожкович благодарит Господа за мужа, просит, помолитесь, пожалуйста, за моего мужа. У него сегодня день рождения, Алексей Рожкович. Конечно же, мы помолимся за наших прекрасных друзей, у которых были дни рождения в ближайшие дни. Сегодня день рождения, мы будем молиться. И мы будем также молиться о постоянных нуждах, да? Больше ничего не надо? Все, друзья, давайте будем молиться за нужды.